Глава 84. «Бери мальчика!» Сквозняк колыхнул клубы дыма. Кто-то пробирался к нам сквозь черную пелену. «Мади, бери этого мальчика! Скорее! Я возьму Габи!» Ничего не соображая, я послушно потащила тело Тома к выходу из мертвецкой. Я заходилась в кашле, но постепенно дым становился менее плотным, почти серым, уже кое-как можно было дышать, а вскоре сумрак рассеялся. Мы были у решетки, отделяющей пещеру от остального мира. Ядовитая вуаль, что тянулась из мертвецкой, растворялась в зимнем воздухе. Мы стояли на площадке. Перед нами сиял белый мир, и у каждого из нас на руках был ребенок. Том дышал тихо и ровно. Я лизнула палец и стерла пятнышко сажи в уголке его губ. Он спасен. Габриэль открыл глаза, будто вернувшись из долгого путешествия. Он поднял руку и размазал по лицу гарь. «Мама, все закончилось. Все хорошо, Габи». Он обхватил за плечи человека, который его спас. Я думала про маленькую зеленую точку, которая появилась на экране моего мобильника, когда я решила использовать приложение «Трекер» вместе с Ваяном, перед тем, как войти в пещеру Жонаса. Он был единственным человеком, которому я должна была сообщить, что ты в опасности, Габриэль. Я была близка с ним лишь однажды, до твоего рождения. Наверное, он догадывался, но, уважая мое молчание, никогда не заговаривал об этом. Он готов был все бросить, чтобы последовать за мной. Порыв ветра осыпал нас снежной пылью. Мы были словно ангелы, спустившиеся на землю. Тучи разошлись, и на небе, будто по волшебству, появился голубой просвет. Ваян Балик Кунинг посмотрел на меня и улыбнулся. Седеющая борода, присыпанные снегом волосы. «Обними его, Габриэль! Обними изо всех сил!» На руках у человека, который только что тебя спас, ты в безопасности. На руках у твоего отца.